Глава шестая. Берег открывает и закрывает глаза. Но до этого было еще очень далеко. Через два дня после гатчинковского марафона наш очередной караван благополучно проследовал мимо бухты Потаенной. Я находился на одном из кораблей конвоя. Могу засвидетельствовать, что благодаря хорошему несению службы на посту в Потаенной нам удалось избегнуть встречи с немецкой подлодкой. Та ли это была подлодка, которую Гальченко и Тюрин видели у ведьминого носа, утверждать не берусь, хотя для этого есть некоторые основания. Впрочем, летом немецкие подлодки в одиночку и стаями рыскали по всему Карскому морю, околачиваясь больше у выходов из проливов Югорского шара, Маточкина шара и Карских ворот. Допускаю, что немецко-фашистское командование, подогреваемое своими радиоразведчиками, направила подлодку к берегам Ямала, чтобы проверить рапорт летчика, якобы уничтожившего пост. Но даже если это и так, то задание это было попутным. Для всякого подводника главное — топить корабли противника. Я не был командиром этого конвоя. Шел в качестве пассажира, направлялся как представитель штаба на Диксон для решения ряда служебных вопросов. Думаю, что вы не удивитесь, узнав, что на подходах к Потаенной я ощутил вполне понятное волнение. Караван, с которым я следовал, был небольшой. Танкер и сопровождавший его два тральщика. Я находился на тральщике. Мы беспрепятственно миновали Югорский шар, на подходах к которому обычно затаивались немецкие подлодки. Командир конвоя воспрянул духом. Несколько дней прошло без происшествий. Мы, вероятно, были еще в нескольких десятках миль от Потаенной, когда сигнальщик поста по возвращении в Архангельск я узнал, что это был Калиновский, увидел подлодку, которая шла под перископом на юго-запад, то есть нам навстречу, прижимаясь к берегу. Волнение моря было тогда не менее 3 баллов. Калиновскому пришлось проявить все свое умение, чтобы заметить в стереотрубу перископ, прячущийся довольно далеко за высокими волнами. Нет, Калиновский не знал, что наша эта подлодка или вражеская. Задача сигнальщика строго ограничена — заметить перископ подлодки, двигающийся вдоль берега курсом на юго-запад, и доложить об этом. Вот и все. А чей это перископ, в штабе военной флотилии разберутся. Действительно, в то время наших подлодок там не могло быть. Оповещение о противнике принято было на всех кораблях и береговых частях флотилии, в том числе и на нашем головном тральщике. Немедленно командир конвоя изменил курс, отвернул Маристии. На судах каравана пробили боевую тревогу, а артиллеристы и пулеметчики заняли свои места. Сигнальщикам приказано было усилить наблюдение. И затем с кормы полетели в воду глубинные бомбы, одна серия за другой, в порядке профилактики, как усмехаясь, выразился минер. Таким вот образом, благодаря образцовому несению службы в Потаенной, немецко-фашистские подводники остались в дураках. Может быть, они разминулись с нами, а может быть, профилактика помогла. Кому охота, скажите, лезть под бомбы, которые всколыхнули все вокруг каравана? Фашисты привыкли нападать из-под тишка, но тут фактор внезапности был утерян. Скажу вам откровенно, я ощутил нечто вроде отцовской гордости. Ведь именно мне пришла в голову мысль учредить в Потаенной пост наблюдения и связи. И вот не прошло и 2 месяцев, как пост бесспорно сохранил жизнь мне и еще десяткам людей, не говоря уже о кораблях и ценном грузе. Хотелось, сами понимаете, переброситься со связистами 2-3 приветствиями, но, изменив свой курс, корабли слишком отдалились от берега, он был уже не виден. Зато на обратном пути, хотя Потаенную затянула плотная полоса тумана, проблески прожектора все же пробились сквозь нее. Странно было мне смотреть на узкую полоску берега, которую я положил когда-то на карту, а 2 месяца назад заселил 6 связистами, отличными советскими парнями. Берег, подобно черной пантере, то открывал, то закрывал блестящие глаза. Пост требовал от нас опознавательные. Наши сигнальщики поспешили их дать. «Гордишься, небось, любимчиками своими?» — Уберегли тебя и караван от немецкой подлодки, — сказали мне в штабе по возвращении. Связистов Потаенной считали, может быть, не без оснований, моими любимцами. Но честью вас заверяю, что я не оказывал им никакой протекции, ни в смысле снабжения, ни в смысле поощрений. Достаточно сказать, что по штатам военного времени в потаенной должны были служить 11 связистов, я же смог послать туда только 6. На других постах зачастую было не лучше. И все же донесения поступали отовсюду своевременно, факты наблюдений были достоверными. Учтите, наши посты были разбросаны на протяжении многих тысяч километров. Я говорю только о материковом береге, а были посты еще и на островах. Колоссальный охват работы. И мало того, что ни на секунду нельзя было спускать глаз с моря, чтобы своевременно предупреждать о попытках морского или воздушного десанта, неукоснительно и регулярно надо было обеспечивать безопасность проводки всех караванов в восточной части Баренцева моря, в Белом море и в западной части Арктики. Кое-кто из военно-морских деятелей назвал наши береговые посты нервной системой флота. Эту нервную систему мы, естественно, стремились сделать еще более разветвленной и чуткой. В штаб Беломорской военной флотилии стекались сигналы со всех наших береговых постов наблюдения и связи. Мы почти физически ощущали эту беспрерывную напряженную пульсацию в эфире. Обгоняя друг друга, неслись к нам РДО о движении кораблей и караванов, о выброшенных на берег минах, о появлении над постом советских самолетов, о всплытии вражеских подлодок, о налете на пост внезапно вынырнувшего из-за туч бомбардировщика. Перед глазами штабных работников как бы проплывала беспрестанно меняющаяся панорама, которая с предельной точностью и до мельчайших деталей отражала события, происходившие на огромном военно-морском театре. Для немецкого разведчика, разбомбившего в тундре старый котлован и кучу плавника на берегу, потаенная так и осталась потаенной, то есть надежно скрытым и неуязвимым постом наблюдения и связи. Никто на берегу Ямала не пострадал, но постам, территориально более близким к тем участкам военно-морского театра, где разыгрывались главные события в 1941 году, пришло туго. Если память не изменяет мне, пост Пумманки подвергался бомбежкам и обстрелам с самолетов 6 раз, пост Вайтлахти 5 раз, пост Цыпнаволок 3 раза. Цыпнаволокский участок службы наблюдения и связи и другие строения, что-то около 7 или 8 раз. Больше всего пострадала злосчастная станция Кутовая. После 5 воздушных налетов она была разрушена полностью. В Тереберке сгорел жилой дом, были убиты 3 матроса и ранены 5. На Цыпнаволоке был поврежден жилой дом, разрушены отдельные агрегаты. Пострадали жилой дом поста Вайталахти, блиндаж поста Пуманки. Несколько матросов были ранены. Привожу эти данные по памяти, но с достаточной степенью точности. Да, да, враги били по нервам, по нервной системе нашего флота. И все-таки люди на постах держались. Удивительные это были люди. Связисты-новоземельцы, к примеру, предпочитали, несмотря на бомбежки, жить не в землянках, а в домах. Но на новой земле были высокие скалы, за которыми постройки не просматривались с моря. В потаенной же никаких скал на берегу не было. Стало быть, здесь полагалось строить землянки. Конечно, в отношении комфорта не блеск, согласен. Это такие ямы, в 2 метра глубиной, вместо крыши настил из досок, усланный толом или рубероидом, сверху вдобавок прикрытые аккуратными квадратами мха и торфа для тепла и одновременно для маскировки. Но мичман Конопицын доложил, что рельеф местности на Ямале позволяет строить не землянки, а дом. Я поддержал его рапорт. С моим мнением посчитались, так как я был единственным человеком в штабе, бывавшим в потаенной. И строительство дома Конопицыну было разрешено.